1371, 9 апреля. Нужно понять, что мы ничто не запрещаем. Мы только сопоставляем условия. Можно начинать Белуху и Урусвати, и дом, но не выдержать давления трех дел. Между тем, без дома дела в Америке могут умолиться. Так нужно взвесить сущность происходящего. Учитель умеет предупредить, не закрывая окно. Ручаюсь заявлению удачи. Нужно показать явление суровой неотложности. 1372, 10 апреля. Напишем письмо в Америку. Удержитесь от ссор. Вижу задатки ссор, но качество испытывается на больших делах. Постройте дом прежде страны. Пусть думают, что вы удовлетворились одним домом. Но опыт ваш должен возрасти по числу кирпичей строения. Урусвати должен зазвучать подножием Белухи. Никто не забыт. Нужно принять капли благодати. Пусть золотая птица живет при доме учителя. Первая весть нового поколения – наследница дел. Удержитесь от ссор. Поймите свое значение. Чую, не явите испуга перед серьезными событиями. 1373, 14 апреля. Учитель советует принять облик коммунистов. Говорите о Ленине и о Марксе, не поминая дефектов Маркса. Ручаюсь за успех, но надо набраться терпения. 1374, 20 апреля. Египтянину напомним устройство земли Нубии. Я Талура Твачи, помню Приме Кери. 1375, 21 апреля. Ручаюсь за успех. Терпение необходимо. Укажите Талуру, что может обновлять мышление поверх прошлого. Чую тучу от Америки, но пройдем. Явление Тарухана опасно, у него недоброе знакомое. Удумаю помощь, но вы должны знать. Считаю, идете хорошо. 1376, 24 апреля. Учитель должен сказать вам, достигшим границы московских клещей. Столетие каждое мы предупреждаем человечество. Сегодня, в памятный день нашего владыки, мы можем сказать, что вы совершили наиболее опасное поручение, перед которым мое обращение к Виктории и обращение Сен-Жермена к Людовику совершенно безопасны. Но вы ехали в гнездо безумия и привезли провозвестие, подвергаясь неслыханной опасности. Мы не знаем, кто бы принял подобное поручение. Теперь легко повторять, но первый шаг был труден. Теперь можете духовно отдохнуть. Мы лучше пересадим всю Белуху на Гималайи, нежели будем подвергать вас вторично такой опасности. Нужно идти по Тибету, не торопясь, и посылать слухи о буддийском посольстве. Явление посольства под знаменем Будды первое в истории человечества. Этим замки откроете во имя общины Майтреи. Должно свергать ложное учение. Кроме Ленина, не видим на Москве общинников. Стотысячные на Москве не живут, потому делим стотысячных от Москвы. 1377, 26 апреля. Пусть Талур завтра увидит ларец. Пусть Талур поймет, как мы ему можем помочь. Пусть Талур поймет систему нового строения, где изо всех сочетаний выбираются все крупицы общины. Пусть Талур поймет, как преданность ведет к вратам нашим. Пусть Талур прочтет три книги. Пусть Талур умножит помощь нашим друзьям. Пусть Талур Урусвати спросит, как учение преображает качество всей жизни. Уметь понять зов даст ему новые силы. Учитель хочет, чтоб Талур забыл вредные формулы вызываний. 1378, 28 апреля. Учитель являет лики Рябинина для сведения. Учитель показывает его слабые стороны для осмотрительного воздействия. Учитель рад пути по холоду. Учитель чует, как нужно терпение. Верблюд может не мешать слушанию. Хорошо взять тетрадь для записывания. Учитель укажет трудности одоления, когда утверждение удачи будет повторено. Явление магнитной бури тяжко для провода. Сегодня лучше, трудно было вчера, с вечера. 1379, 29 апреля. Правильно говорите о Шамбале тем, возвысите людей. Советую каждый вечер говорить о Шамбале. Знак Агдор-Дже есть знак Шамбалы. Шамбала готовит приход Майтрея. Если ваше посольство в Москву было мирового значения, то построение гималайской общины имеет космическое значение. Пусть Талур свидетельствует о переживаемых моментах. Истинно говорю, не было такого посольства. 1380, 1 мая. Пусть Урусвати не беспокоится. Учитель на страже, изо всех трудностей будем ковать удачу. Учитель пояснит, как самое высокое место за вами в 28-м году. Урусвати, яви осторожность, не переутомляйся. Ничто не должно беспокоить. Наша помощь не дремлет. Много историй около вас. Нужно доктору записывать в общую тетрадь.